Это ощущение начинается с рук, потом переходит на желудок, оно распространяется вверх, в мое горло, и я кричу. О, как я кричу! И я помню слова, вырвавшиеся из моего горла. Это потому, что она не может поехать. И сразу после этого я отшвыриваю ногой пюпитр и бросаюсь на столик. Вот как это было, доктор Роуз. Она не может поехать. Она, конечно, должно быть, она — это Катя. 26 сентября, 17:00. Снова приезжал папа. Он пробыл у меня пару часов, а затем его сменил Рафаэль. Они не хотели, чтобы их визиты выглядели как дежурство у смертного одра, так что у меня было минут 5 между уходом папы и прибытием Рафаэля. Но они не знали, что я видел их в окно. Рафаэль появился на Чалкот-сквер со стороны Чалкот-роуд, и папа перехватил его в саду перед домом. Они остановились у скамейки, чтобы поговорить. То есть говорил в основном отец. Рафаэль слушал. Он кивал и, как всегда, водил пальцами по черепу слева направо, разглаживая то немногое, что осталось у него от волос. Папа был страстен. Я видел это по его жестикуляции. Он то и дело поднимал руку, сжатую в кулак к груди, словно собираясь нанести удар. Мне не нужно было читать по губам, чтобы понять, о чем речь. Я отлично знаю, что приводит его в такое волнение. Ко мне он пришел с миром. Ни слова о музыке. Хотел вырваться от нее хоть ненадолго. Вздохнул он. Я начинаю думать, что в последние месяцы беременности женщины во всем мире становятся абсолютно одинаковыми. — Ты хочешь сказать, что Джилл переехала к тебе? — спросил я. — Зачем искушать судьбу? Этим риторическим вопросом он дал мне понять, что они с Джилл придерживаются своего первоначального плана. Сначала родить ребенка, потом объединить дома, ну и потом пожениться, когда уляжется пыль, поднятая двумя первыми этапами. Такая нынче мода установилась в построении отношений между мужчиной и женщиной, а Джилл следит за модой. Но иногда мне кажется, что папа не слишком приветствует столь радикальное отличие от предыдущих его браков. В душе он приверженец традиций. Как мне кажется, для него нет ничего важнее, чем семья, и он знает только один способ, как создавать семью. Думаю, что как только он услышал о беременности Джилл, то тут же упал на колено и заявил о своих правах на нее. Иной картины мне не представить. Более того, я знаю, что он именно так и поступил со своей первой женой. Он не в курсе того, что я осведомлен об этом, мне рассказал их историю дедушка. Папа встретил ее, когда служил в армии. Такова, кстати, была предназначена ему карьера во время отпуска. Она забеременела от него, и он женился на ней. Коль на этот раз он не пошел таким же путем, то я делаю вывод, что верх взяла Джилл. Она спит в любое время суток, когда только сможет, — сообщил он мне. В последние 6 недель всегда так. Эти младенцы такие своевольные. Если им вдруг приспичит бодрствовать с полуночи до 5 часов утра, — он махнул рукой, — тогда ты получаешь шанс, которого ждал всю жизнь, наконец-то прочитать «Войну и мир». Ты сейчас живешь у нее, отбываю срок на диване. Для твоей спины это не очень хорошо, папа. Не надо лишний раз напоминать мне об этом. Вы уже договорились об имени. Я по-прежнему хочу, чтобы девочку звали Кара. Она по-прежнему хочет. И тут меня осенило.